и заплакал. Он плыл недолго. На берег шла крутая волна, его подбрасывало, волны пошвыривали им, белые гребешки превратились в пенистые, страшноватые стены, и мешались слезы. Откуда? Как они могли случиться? Он никогда не плакал, разве что в детстве, но и о детских своих слезах забыл. Так жизнь катилась, что слезы в ней не требовались. Даже тогда, недавно, когда все сразу развалилось, когда и пугали, и позорили, и стыдили, и когда было страшно и стыдно, сухими оставались глаза. Так и должно, если ты мужчина. Да при чем тут это? Он просто не умел плакать, и никогда раньше не высекала жизнь в нем слезы, не звала к ним. И вдруг здесь, вдруг взбрызнулись, допекла жара. Волны захлестывали лицо, и уже не понять было, все ли он еще плачет. Но стыдно было перед самим собой, и еще как странно было, будто эти слезы чем-то и одарили, принесли облегчение. Нельзя жить, сжавшись, а он так теперь жил, сжавшись, все время помня, что с ним стряслось, все время помня, что ни на миг не высвобождалась его память. Сейчас он разжался, будто сдался, самому себе сдался, на милость самого себя. Вот что это были за слезы. Он повернулся, выждал накатывающую белым гребнем волну, уступил себя ей, и волна подкатила его к самому пляжу и отхлынула, кинула на песок. Он поднялся, пошатываясь, побрел к своей одежде, вспомнил про пакет для Аширы и испугался, что так небрежно бросил его. Но вокруг не было ни души. Вдалеке в виноградных рядах важно вышагивал Самохин, сопровождаемый рослым и тучным белокудрявым стариком. Там с ними был и Мерет. А пляж был безлюден. Ни от кого не надо было прятать глаз. Он присел на песок, обсыхая. А потом был снова обильный стол, шурпа и плов, ну и чал, и творог для Самохина. Стол ломился от дынь, винограда, плодов и овощей, выращенных здесь этим вот стариком-армянином. Были речи, были тосты, все пили за будущее здешних мест, дикого пока побережья Каспия. В этих местах, которые чуть России, вон каким могут райским уголком обернуться. Бросовая, по сути, вода, опресненная морская вода, которая пришла сюда от ТЭЦ, по ниточке, бросовых же труб. А какое чудо она сотворила! Пили, конечно, из-за старого чудодея, за седоголового армянина, скромно сидевшего с края стола, скромно прижмуривающегося. Выпил даже чуть-чуть и Самохин. Тоже невеселый, хмуроватый, отрешенный. Ему бы тоже всплакнуть полегчало бы. Но с чего ему плакать? У него все было в полном порядке, разве что смертельный недуг им властвовал. А потом той же дорогой назад. Уже поздний вечер был, когда они вернулись в свою красноводскую гостиницу, разошлись, простившись с Мередом до утра. А рано утром предстояло им лететь на вертолете в Каракалу. «Пробил для вас вертолет. Дело нешуточное», — похвастал Мерет. «А как же? И гости нешуточные. Чрезвычайный и полномочный посланник по делам международного туризма». Войдя в свой номер, Знаменский обнаружил большой пакет из плотного целлофана, до краев набитый золотистой копченой рыбой, отборными, тучно-брюхими лещами. Это явно был дар рыбокомбината, запланированный дар, хоть гости и не явились. В номере было невероятно душно, и еще этот запах рыбы, горячий запах и назойливый, если ты сыт сверх всякой меры. Знаменский засунул пакет в холодильник и пошел принимать душ, но вода из кранов не пошла. Никакая, ни горячая, ни холодная. В ванной комнате стояли два ведра с водой, паек на номер люкс. Был тут и ковшик, плавал в одном из ведер, приглашая им воспользоваться. Знаменский зачерпнул воды, вдруг ощутив себя с купцом. Он только вымыл руки и ополоснул лицо.